Глава первая. Едва принц покинул дворец, он тут же велел собираться. Задерживаться нельзя. Амиран, быстро на рынок. Покупай простые мешки и складывай наш багаж. Тирос, купи повозку и пару крепких коней. Сатра, ты закупаешь провиант и все, что понадобится для путешествия через степь. Мирил тебе помогает. А я создаю дымовую завесу и иду гулять по ювелирным лавкам. Выезжаем ночью. «Что случилось?» — озабоченно спросил Тирос. «Через степь? Но куда?» — озадачилась Сатра. «В Драконьи горы!» — принц усмехнулся. «Кажется, нам придется воспользоваться гостеприимством клана гораздо раньше, чем мы думали». Потом Кэл повернулся к воительнице. «Твоя сестра и леди Гелла уехали с визитом к драконам. Полагаю, имеет смысл их догнать». Воительница сокрушенно покачала головой. «Но клятва есть клятва». И, получив из рук принца увесистый кошель, Арченко поспешила на рынок. Купить предстояло многое. Поздним вечером из ворот постоялого двора выкатилась повозка. Тирос мелочиться не стал, и домик на колесах тянули сразу 4 коня. Правда, изрядную часть багажа именно поэтому составил овес. На скамье в передней части фургона сидел Амиран, спрятавший кожаный камзол под лохматым жилетом из овчины. Мирил натянул такой же жилет прямо поверх куртки, да еще спрятал любопытные глаза под лохматой шапкой. Принц сидел в фургоне сзади мешков и горшков вместе с герцогом. Сатра увела вперед верховых коней. Снадобья, прикупленные в приграничном городке, пригодились. Принц тщательно натер ими запястья рук, шею, лицо и даже сбрызнул одежду и мешки с личными вещами. То же самое проделали и Тира с Сатрой. Только Амиран с Мирилом, загодя подкрепившись гороховой кашей с луком и чесноком, настойками пользоваться не стали. Из города выбрались благополучно и через несколько часов встретили Сатру у вполне приличной стоянки. Навес из жердей с коновизью и кострище с хорошей коллекцией бревнышек для сидения, вероятно, оставил часто здесь бывающий торговый обоз. А вот дровами воительница запаслась сама, да еще с изрядным запасом, чтобы и следующим путешественникам вязанку другую припасти. Набегавшись за день, говорить путешественники не хотели. А потому быстро распрягли лошадей, поели прихваченных из постоялого двора пирогов и улеглись спать. Мирила первым загнали в повозку, на мешки с зерном. Остальные улеглись в порядке очередности стражи. Амиран остался сторожить первую очередь и, не торопясь, подкладывал в костер сухие ветки. Крупных зверей они не опасались. Вблизи торгового тракта их давно распугали или просто съели. А вот нежданные гости путешественникам были не нужны. Утром траву и повозку посеребрил иней, и Амиран, ворча, достал для всех теплые шапки и жилеты. Плащи хорошо, но нужно было одеться теплее. Кроме того, старый гвардеец потребовал на стоянках набирать дополнительную вязанку хвороста и привязывать ее к повозке. В степи топить нечем, а до драконьих гор далеко. Так они и ехали, от стоянки к стоянке. Если получалось, ночевали в трактирах, если нет, спали в повозке, подстилая овечьи шкуры, прикупленные запасливым гвардейцем. По дороге Амиран запасал провизию, крепкие веревки и крючья, опасаясь, что в горах придется ходить долго. Сатра, смирившись с тем, что своих денег у нее нет, приняла от принца в подарок новую пару северной стали — меч и кинжал. Почти в каждом встречном караване они докупали необходимое или позабытое. И Тирос радовался, что прислушался к совету своей леди и купил 4 коней для повозки. А принц неожиданно для себя втянулся в размеренность пути и даже не слишком скучал по дворцовому комфорту. Изредка они с герцогом садились на верховых лошадей и отъезжали в сторону для охоты. Сатра и Амиран весьма вкусно готовили мясо, выдерживая его в специальной смеси трав и пряностей с ягодным соком. Горячий травяной чай с медом бодрил не хуже вина. Загоревшие щеки обдувал свежий ветер, а холодные осенние дожди еще не успели наскучить. Но все это тянулось недолго. В начале октября принц и его спутники увидели степь. Седые волны сухой травы качались и клонились, покорные бушующим ветрам. Редкие распадки и низины мокли неопрятными бурыми пятнами. Дорога кончалась прямо у кромки леса, а дальше тянулся одинокий след недавно прошедшего каравана. Сатра спрыгнула с коня и, всмотревшись в следы, сказала: «Здесь место встречи. Вон там ставят шатры. Сюда приезжают купцы на торжище. Но сейчас уже закончен летний путь, а зимний будет только по снегу. Дня 4 назад сюда приехало несколько карет, запряженных большими лошадьми. Здесь их ждали. Кареты вернулись. И воительница указала на следы разворота, широко захватившие лесную подстилку и сухую траву. «Если это они, — поинтересовался принц, — то через сколько дней мы их догоним?» Сатра прошлась вперед довольно далеко, так что ее едва можно было заметить в свете светящегося солнца. А когда вернулась, рассказала, что караван у принцессы большой, около 20 повозок, всадники и проводники. А это значит, что они поедут неспешно, стараясь идти путем больших караванов, от источника к источнику. «Если поедем без приключений, через 3-4 дня догоним, а может быть и раньше, ведь кое-где дорогу можно сократить». Принц задумался, а потом объявил свое решение. «Поедем по их следам, догнать успеем. Думаю, дорога по степи займет еще несколько недель, и стоит потратить это время на переговоры с принцессой. Драконы нас, конечно, приглашали, но как распределяются земли кланов, нам неизвестно. А вот в составе официальной делегации мы сможем просить гостеприимства». Остальные путники молча согласились с решением командира и принялись устраивать стоянку. А утром кони легко шагнули в четко видимую на влажной земле колею,